Он замерз, оголодал, растерялся. Ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы. Шел он или стоял на месте. Он хотел одного, чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца. Вере тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд из 50-миллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния, на брюках самого вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнеметов 30 футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелку, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал. А целью был танк «Тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой 80-миллиметровый хобот, пока не увидел стрелу на земле. Танк выстрелил, выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела. Роланду Вири было всего 18 лет. И за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый, и от него пахло копченым салом, сколько он не мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться. Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют, а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и забьет до полусмерти. И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану. Гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца. Тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком. Действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на 4000 долларов, и он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций. Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка в фут высотой изображала знаменитую железную деву из Нюрнберга. Подлинная железная дева была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами. Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой — засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь. Вот такие дела. Вири рассказывал Билли Пилигриму про железную деву, про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «Дум-Дум». Он рассказал ему про пистолет системы Дерингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, как летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать. Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит сток для крови. Билли предположил, что это дырка на дне железные девы, но не угадал. «Стоком для крови, — объяснил Вири, — назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка». Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки. Он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался, и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой. Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне. Понял? Положить лицом кверху и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтобы смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет. Такие дела.